Часть третья. Очень важные моменты. Умение определять потенциал мужчины в начале отношений. Кроме того, что я уже вам рассказала, есть еще частные вопросы, которые стоит разобрать. Я пройдусь по ключевым моментам, которые очень важно держать в сознании. С самого начала, как только вы начинаете общаться с мужчиной, очень важно понимать, что он не идеал. Распространенная ошибка на этом этапе какая? Мы сначала идеализируем мужчину, а потом вдруг обнаруживаем, что наше представление и реальность не состыковываются. Непонятно зачем, но сначала мы предпочитаем видеть только ангела, потом обнаруживаем демона и начинаем с ним воевать. Игра у нас такая. Абсолютно бестолковая игра, которая ведет не к победе, а к разочарованию. Правильный же подход — это состояние трезвости, когда вы видите и плюсы, и минусы мужчины. Поэтому если мужчина кажется вам идеальным, не начинайте с ним отношения. Почему? Потому что вы слишком им очарованы и не видите реальность. Не бывает ни одного идеального мужчины. У всех мужчин есть недостатки. И прежде чем начать отношения, вам обязательно нужно увидеть мужчину таким, какой он есть. Увидеть и его достоинства, и его недостатки, и какой из этого всего получается коктейль. Знаете, есть такая поговорка. «Мои недостатки — это продолжение моих достоинств, а достоинства — продолжение недостатков». Это всегда взаимосвязано. И это создает уникальный, удивительный узор сочетания разных качеств. И ваша задача — этот узор увидеть, потому что узор — это то, с чем вам предстоит иметь дело. Как увидеть узор, как рассмотреть потенциал мужчины при знакомстве? Как понять, насколько он готов к успеху? Ответ и сложен, и прост. Нужно смотреть на поступки мужчины, разговаривать с ним, задавать ему вопросы. И тогда он расскажет вам о своих планах, мечтах и амбициях. Слушая мужчину, общаясь с ним, нужно обращать внимание, анализировать, насколько он адекватен, в состоянии ли он строить отношения с людьми, проявлять ответственность и заботу. При общении все это видно еще на первых этапах. При этом высшее образование, хоть и является плюсом, вовсе не обязательно. Высшее образование не является критерием будущей успешности. Я знаю несколько очень богатых мужчин, у которых нет высшего образования. И некоторые из них даже комплексуют по этому поводу, хотя никому не говорят об этом. Но это не мешает им быть успешными. Тестируя мужчину, обязательно нужно обратить внимание на его семью, отношения внутри семьи, уровень достижений и отношение мужчины к этим достижениям. Знаете поговорку «на детях природа отдыхает»? В данном случае она не всегда актуальна. Если отец мужчины чего-то достиг, семья живет в достатке, значит и он достигнет. В том случае, конечно, если у него есть преданность семье, и он разделяет семейные ценности. Если же семья мужчины бедна, шанс, что он достигнет в своей жизни успеха, тоже есть. Но только в том случае, если у него присутствует дух бунтарства, и он направляет его на борьбу с бедностью. В том случае, если мужчина предан семье, он ничего особенного не сделает, просто будет следовать традициям семьи и жить в бедности. Также можно спросить мужчину, какой он видит свою семью, какие у него цели, амбиции, как ему нравится отдыхать и так далее. Сравнить его восприятие со своим. Подумать, готовы ли вы жить такой жизнью. Возможно, у него есть трехкомнатная квартира на окраине Москвы. Домик в деревне за 101 километром. Хорошие друзья, с которыми он отдыхает раз в год в Крыму с палатками. И в 60 лет он хочет выйти на пенсию, чтобы жить на даче, грядки копать. Работу он воспринимает как необходимость, но напрягаться на работе не любит, потому что основная его жизнь проходит вечерами дома, и семья для него главная ценность. Это неплохой вариант мужчины, кому-то с ним очень повезет. Но вопрос в другом. Готовы ли вы провести свою жизнь с таким мужчиной? Готовы ли разделять его ценности и поддерживать в его взглядах? Если да, вперед, если нет — лучше сразу прекратить отношения, вы его точно не переделаете. Как-то опрашивая мужчин на тему, как женщина может помочь мужчине стать успешным, я задала вопрос о потенциале и как его определить. И один мужчина мне ответил: Если в кошельке мужчины есть отделение для мелочи, то замуж за него выходить нельзя. Не надо портить себе судьбу. Не думаю, что все так однозначно, но задуматься есть о чем. Мужское мнение. Наталья Покатилова. Как тебе кажется, как женщина может определить потенциал мужчины в начале отношений? Когда мы встретились с моей женой, оба вылезали из отношений. У меня развод, у нее расставание. У меня проблемы финансовые, бизнесы летят. Я в долгах, как в шелках. Живу на оставшемся активе, на даче. Но понимаю, что ее придется продать. Она питерская девочка, которая продала квартиру в Питере и ищет квартиру в Москве. Понятно, что квартира в Москве стоит гораздо дороже, чем в Питере. Сама в кредитах. Понятно, что есть чувства. Но и понятно, что в такой ситуации на чувства накладывается страх. Мы же откровенно общаемся. Конечно, в такой ситуации, когда я был задавлен проблемами и два раза в неделю прикладывался к стакану, разглядеть во мне потенциал было очень сложно. Тогда я бы и чаще прикладывался. Но водителя уволил, сам ездил в город через три поста ГАИ. Так что пить можно было только в пятницу вечером и в субботу, а в воскресенье приходить в себя. Трезветь, поскольку в понедельник рано утром снова нужно было ехать на работу. Понимая, чтобы в такой ситуации разглядеть потенциал мужчины, надо быть исследовательницей человеческих душ. А подобные ситуации у мужчин очень часто бывают. Все мы взлетаем, а потом достаточно часто падаем. И только по достижении какого-то определенного уровня очередное падение не становится крахом и не ведет к запою. Но, к сожалению, в жизни мужчины это бывает. В стране бывает. Наша страна — страна крайностей. Либо ты взлетаешь и высоко летаешь, либо ты падаешь и достаточно низко. Среднего добиться тяжело. Разглядеть потенциал мужчины даже в такой ситуации — это женская чуйка, мудрость. И, безусловно, это ее поддержка. Поддержка, потому что в нашей семье, например, большая половина того, что у нас есть, это заслуга жены. Ее поддержка, ее работа над пространством, над наполнением, над осмыслением, что мы делаем, что я делаю. Это ее помощь. Без нее, конечно, я тоже, думаю, справился бы. Но все было бы гораздо хуже. Почему так важно правильно определить потенциал мужчины? Если говорить с ведической точки зрения, вы знаете, я люблю веды, то есть такая энергия, про которую я вам уже все уши прожужжала. Она называется благочестие. Это энергия, которую мы получаем от близости нахождения к источнику блага. А источник блага у нас кто на планете? Божественное присутствие, как вы его понимаете. Чем ближе вы к Богу, тем выше у вас уровень благочестия. А почему мы сейчас говорим о благочестии? Потому что когда у вас есть энергия, и ее много, она позволяет вам принять правильное решение в сложной ситуации, когда непонятно, как поступить. Каждый из вас от рождения дан определенный объем благочестия на вашу жизнь. Дальше вы ее можете только растрачивать и подкапливать. Если у вас высокий уровень благочестия, то вы интуитивно выберете того мужчину, который будет успешен. Почему? Потому что при высоком уровне благочестия вы настроены на благо. Близко к Богу, у вас в голове состояние созидания, а не разрушения. На состояние наполненности вы им вибрируете, эманируете. И если вы слышите подобные вибрации в мужчине, вы к нему располагаетесь. А войдя в отношения, становитесь его талисманом. То есть, имея много энергии, вы передаете ее мужчине, чтобы он мог ехать на ней, подниматься и становиться успешным. Если же вы будете тратить свою энергию на мужчину, который не стремится к успешности, не желает никаких богатств и достижений, очень скоро вы истратите на него всю свою энергию, ничего так и не получив взамен. В итоге и вы опустошены, и он не успешен. Нужно вам такое? Думаю, нет. Еще один вариант, как можно определить потенциал мужчины, это обратиться к ведическому астрологу. Составив карту вашего партнера, он скажет вам, положены ему деньги по судьбе или нет, сколько денег, когда, и сохранится эта тенденция в браке или нет. Один из ключевых моментов, который сопутствует успеху, умение мужчины внимательно относиться к другим людям, особенно в наше время. Умение договариваться с людьми, умение быть внимательным к их потребностям, к их нуждам, потому что все делается людьми. Если вы видите мужчину, который проявляет тиранические замашки, стягивает на себя все внимание, насилует всю компанию друзей, в которой он находится, а друзья его так терпят снисходительно, но особо всерьез не воспринимают, задумайтесь. Есть прогноз благоприятный у такого мужчины? Нет. Есть ли в мужчине лидерские качества? Готов ли он спрашивать дорогу, или он сам до последнего будет ее искать? Если сам начинает искать, хорошо. Если сразу впадает в беспомощность и ищет помощи, не очень хорошо. Если мужчина импульсивен и разбросан, то, скорее всего, это не приведет его к успеху, из-за того, что у него сегодня одно, завтра другое. Он будет загораться, и у него не будет энергии, чтобы реализовать свои идеи. Знаете таких? С кучей проектов, авантюристов, таких, которые ни до чего не доходят в итоге. Все эти качества можно разглядеть уже в начале общения. Что с ними делать? Ничего. Лучше вообще не быть с мужчиной, имеющим такой набор качеств. Если же вы уже глубоко в отношениях с таким мужчиной, нужно понимать, что вам будет сложно, что вам придется идти вместе с ним по всем этапам, как в первый раз. И очень важно, чтобы мужчина имел склонность двигаться вперед по намеченному плану, через тернии к звездам. Как понять, имеет ли мужчина такую склонность? Можно спросить о его мечте и как он к ней собирается двигаться. Только мягко, без допросов. Можно просто понаблюдать за тем, как он планирует ваш досуг, совместный отпуск, как планирует культурную программу, следует ли намеченному плану и так далее. Чем больше мужчина склонен двигаться по плану, тем больше вероятность успеха. Если мужчине 40 лет, и он до сих пор пребывает в поиске, у него куча профессий, но он в жизни еще ничего не добился, не преуспел, мой вам совет. Не тратьте свою красоту, свою молодость и свое время даже на простое свидание с таким мужчиной. К этому возрасту он должен был хоть чего-то достичь, хоть в чем-то стать успешным, неважно даже, если он недоволен своими достижениями. Главное, они есть. Если же в 40 лет мужчина ни в одной области не реализован, поднять его и сделать успешным будет очень сложно. Игра не стоит свеч. Есть мужчины, которым важен процесс, а есть мужчины, которым важен результат. Скажите мне, пожалуйста, какой из них с большей вероятностью добьется успеха? Совершенно верно. Тот, который ориентирован на результат. Как понять, на что нацелен мужчина? На начальном этапе, через разговор с ним. Понимаете, девочки, чем больше мужчина мужественен, то есть упорядочен, последователен, целеустремлен, ориентирован на результат и так далее, чем более он честолюбив и амбициозен, тем больше вероятность того, что он достигнет успеха, потому что такой мужчина однозначно в мужском полюсе, и у него есть энергия, чтобы двигаться вперед и достигать поставленных целей. Если мужчина не привык, что за него что-то делают, это тоже очень хороший признак. Если же он все время ищет, на кого бы спихнуть, свалить и переложить, не очень хорошо. Если в мужчине видна настойчивость, упрямство, тоже хорошо. Как проверять, понятно? Отказываете и смотрите. Звонит или не звонит? Домогается или не домогается? Сдался или продолжает проявлять упорство? Смотрим на окружение мужчины, на его друзей. Если у него успешные друзья, и он одобряет их успех, по-хорошему завидует их успеху, хорошо. Если ни того, ни другого нет, плохо. Наличие высшего принципа — честность, порядочность. Хорошо. Если живет по принципу «победа любой ценой» — плохо. Если позитивен — хорошо. Если постоянно всех ругает, всем недоволен — плохо. Если мужчина жадный — плохо. Щедрый, но не транжира — хорошо. Как это проверить? Просите и посмотрите на его реакцию. Либо пойдите вместе с ним выбирать подарок другу на день рождения. И понаблюдайте за ним. Узнайте, на какую сумму и почему именно на такую он ищет подарок. Также вам очень важно проверить мужчину на идею. Способен ли? Есть ли у него идея заботиться? Провести тест на инфантильность, выяснить, склонен он к заботе или нет, Провожает, встречает ли вас, может приготовить чаек, когда вы устали, или нет, в сложных ситуациях предлагает помощь или растерянно разводит руками и так далее. Все эти критерии актуальны, если вы еще не в отношениях с мужчиной. Если же вы глубоко в отношениях или замужем, тестировать уже поздно. Нужно поднимать и развивать то, что есть.